В эфире радио «Эхо Москвы» и телеканала РТВА программа «Цена победы», «Цена революции». У микрофона ведущий Михаил Соколов. И в студии наш гость, профессор Юрий Афанасьев, историк и в прошлом создатель Российского государственного гуманитарного университета и народный депутат СССР и России. Мы говорим сегодня о предреволюционной России и ее власти, о российском самодержавии в 20 веке. И я сразу хочу спросить, Юрий Николаевич, вот российское самодержавие тогда, на рубеже 20 века, было ли оно такой архаичной, устаревшей системой? Ведь, в конце концов, монархии были во всей Европе. Ну, в этом смысле оно, я имею в виду самодержавие, может быть, и не очень отличалось, то есть так принципиально не отличалось от многих других, но ведь все-таки самодержавие русское, оно имело существенное отличие от многих других, потому что оно утверждалось, становилось, развивалось как самодержавие особого рода, то есть как самодержавие, которое облечено некой миссией от Бога спасти православную веру. И, собственно, вот это вот спасение православной веры самодержавие сделало своей целью, и эта цель переформулировалась как противостояние католическому Западу, которая с точки зрения православной веры предала эту христианскую веру в ходе согласия Константинополя с Римом, в Флорентийская уния, и как кара Божия падение Рима, как кара Божия за эту унию. Как известно, в России, вернее, тогда еще на Руси, категорически не приняли вот это вот соглашение и за Флорентийскую унию. Да, и тогда Константинополь пал, Второй Рим потерпел поражение, то есть его, в общем-то, прогнали, установилось не просто самодержавие, не просто монархия, а установилось идиократическое самодержавие, идиократическая власть, которая эту идею, а идея эта перевоплотилась в слоган «Москва, Третий Рим, а четвертому не быть», да, и с тех пор она, то есть оно, это самодержавие, держится на этой, держалось на этой идее. Идея эта как бы изменялась, она становилась мало похожей на вот эту изначальную «Москва, Третий Рим», например, в Уваровской формуле православия, «Самодержавие, православие, народность». Мало уже узнается «Москва, Третий Рим», но суть остается именно та, и идиократичность монархии и самодержавия, противостояние на основе этой формулы остальному миру, и прежде всего Европе, и прежде всего католицизму, но остается. Ну и, наконец, уже в советское время, то есть, вернее, в ходе Октябрьской революции, еще раз изменения, то есть как бы до неузнаваемости уже вот этой самой идиократичности, да, то есть уже воплощается как всемирная революция и как победа всемирной революции. А Москва – центр мировой революции. Москва – центр мировой революции, да. Но, то есть происходит инверсия абсолютная, перекодировка вот этой вот самой идеи, но сама идиократичность до хрущевских времен продолжает оставаться, и на этом противостоянии мы дожили до противостояния двух миров, ни много ни мало, дожили до кризисных состояний, в частности, до Карибского кризиса, когда мир, весь мир был поставлен на грань существования. Юрий Николаевич, вот вернемся к началу 20 века. Все-таки, тем не менее, в России были ограничения самодержавия. Ну, шутили раньше, что оно ограничено там удавкой и табакеркой, вспоминая про убийство двух императоров. А затем все-таки под давлением революции 5-го года, всеобщей забастовки, в России появилась думская монархия, представительные учреждения. И, в общем, где-то 7 лет до Первой мировой войны вполне нормально эта система функционировала. То есть получается, что самодержавие смогло себя ограничить в какой-то степени. Некая похожесть на это есть, причем даже в больших масштабах и темах, по сравнению с тем, что вот вы уже назвали. Тут надо все-таки сказать, мне кажется, большие вот изменения в этом смысле, то есть как бы в направлении необходимости реформ последовали после Крымского поражения, и с середины XIX века начинается эпоха, которая даже в историю вошла под названием эпоха великих реформ. То есть происходят действительно с виду большие существенные реформы и освобождение крестьян, ликвидация крепостничества, нет, не ликвидация, но, по крайней мере, отмена крепостного права, да, и земская реформа, и судебная реформа, вот, и много другого, что происходило. Университетская, и университетская, напомню, реформа, свобода, да, и даже трудно перечислить, и перечислить даже реформы по их названиям, по направлениям, и было много очень реформаторов, которые как бы и в историю вошли, как великие реформаторы, допустим, там Витте, Столыпин, да и кроме того, можно называть и называть, и вроде бы действительно происходит сначала манифест 17 числа, да, потом уже решение о Думе. Сначала как она называлась, Дума законосовещательная, а потом уже заходит и по законодательной Думе, и потом уже, после того, как были разогнаны две Думы, уже встает вопрос, что ж нам теперь придется уже законодательную Думу, значит, делать. То есть это действительно серьезные попытки, которые меняли самодержавие в плане, так сказать, вот какого-то ограничения. Кстати, на фоне проигранной русско-японской войны. То есть опять общество трезвело после вот такого удара по патриотизму. И в ходе революции 5-7 годов. Это ведь тоже была мощнейшая как бы демонстрация и народной силы, и протеста. Вот. И да, такие изменения были. Но ведь вот если внимательно посмотреть на все эти реформы и на этих великих реформаторов, то получается, что все реформы доходят до какого-то предела, дальше которого они или глохнут, или их прекращают. А где этот предел тогда? Вот, где этот предел? Как раз этот предел и есть самодержавная власть. Я напомню, кстати говоря, что в основных законах, которые император даровал народу своим манифестом, и которые вышли чуть позже, в 1906 году, там как раз было четко записано, что власть самодержавная. Именно, и, между прочим, я уж так пройдусь, эти слова записал туда никто иной, как реформатор Витте, рассчитывая на то, чтобы, на то, что именно вот так потрофив Николая II, он получит поддержку. Но это ему не помогло. Отправили в отставку. Да, и тут я просто могу сказать, что из всех реформаторов, в смысле, так сказать, вот видение глубин, которые надо было бы как бы перепахать, Витте, я думаю, он занимает первое место, не кто-то другой. Покушаетесь на Столыпина. Да, я Столыпин тем более. Даже Спиранский, ну, и Спиранский этого не видел, то, что видел Витте. Другое дело, как, почему, где и на каких местах он тоже останавливался, чего он тоже... Так вот, я говорю, тот предел, который никто не мог преодолеть, это именно самовластие. Можно это самовластие назвать себя, то есть, знаете, по-другому, как волящая себя воля. То есть абсолютное, безграничное самовластие. В частности, это и Николай II этого придерживался. И это будет сделано, если будет на то моя воля. Всегда он был в этом убежден. Он был убежден, что... Но он же считал, что он исполняет волю Божию. Это правильно. Мы видим по его дневникам, например. Там совершенно ясно записано, что он писал, что он готов отказаться от своей миссии, но миссия-то ему Богом дана. Правильно. И кроме этого, он был уверен, что он от Бога, и миссия его от Бога, и он ответственен только перед Богом. В этом он тоже был совершенно убежден. Но вот, ведь весь вопрос в том, почему это самовластие не поддавалось ограничению. Потому что антипод самовластию – это действие институтов, долговременных, постоянных институтов. Вот другого антипода, более основательного и серьезного не бывает. То есть, а институты эти, это такие институты, как институт права, институт собственности, личность, как институт социальный и так далее. Я, Юрий Николаевич, просто напомню нашим слушателям, что они могут послать нам СМС по номеру +7 985 970 45 45. Они уже приходят, эти сообщения. И вот Таня как раз и спросила, откуда наша привычка, что должен быть один хозяин, а вы, похоже, начали отвечать. Но я все-таки замечу, что в той России начала 20 века, после манифеста 17 октября, все-таки были определенные институты. Это Государственная Дума. Это Государственный Совет, который избирался наполовину, хотя и, конечно, по очень сложным схемам непрямого, непропорционального представительства, то есть никаких прямых выборов не было, они были многоступенные. Был суд присяжных, хотя он был ограничен и в политических делах, как и нынче, он не мог судить. И, наконец, было земство. То есть была часть институтов, которые, в общем, соответствовали вполне европейским нормам. Все. Почему же они не помогли? Да, все правильно. Вот я бы все-таки только сказал, что начало этих институтов, нет, не институты, вот, как долговременные инстанции, сущности, а институты как проклюнувшиеся, как начало некоторые, институционализма, вот так бы я бы сказал. А вот почему они... Их не было так долго, да, до 19 века. Вам, да? скажут, что на то воля случая. Ну, например, Александр II готов был подписать нечто вроде уже народного представительства, проект, если вы помните, и был убит террористами. К примеру, да, были и более ранние конституционные проекты, и каждый раз они проигрывали, ну, например, проект Верховников 1730 года. Ну, не везло России, воля случая. Это не без этого, конечно, но все-таки вопрос такой, как бы принципиально, почему самовластие, а не институциональное устройство? Причем институты, это ведь это и церковь. Это тоже институт, да, это и города, города как единицы, как субъекты социального устройства, социальной структуры. Это и вече, которое было вон с каких времен, это и остатки этого вече в виде похожести какой-то на республиканское устройство в северных городах, в Новгороде, Пскове. И в Вятке. И в Вятке, да. Это, в конце концов, Русь-Литовская, где эти институты шляхетства, где что-то похожее на феод, да, и на вассальную систему по принципам хартии Великой Вольности были. Так вот, а почему они в конце концов не развелись? Почему они не утвердились? А почему наоборот? Вот с каждым столетием, с каждым новым правителем, царем восторжествовало вот это вот самовластие, потому что уже тогда имело место отрешение населения России от доступа к ресурсам, к основным ресурсам. Но тогда основной ресурс это была не нефть, а земля. Правильно, это была земля, это была и территория, это были и реки, и это был и лес, и это была и охота, ну, то есть это все, чем тогда располагали. Вот от этого-то, от всего и отрешили. Но не всех, ведь не все крестьяне были крепостные, правда? Были государственные крестьяне, были свободные. Правильно. И доля достаточно высока, в определенных районах практически все крестьяне были свободны, например, на русском севере. Это тоже правильно, но дело в том, что все эти крестьяне, они тоже в разное время, я даже не имею в виду уже в позднее время, а и в ранние времена, даже не во времена Киевской Руси, а еще и в докиевское время, они облагались налогами, они данью облагались. Причем дань эта, ну, была таким произвольным понятием, сколько хотят, столько и возьмут. Но брали не только там пушнину, не только там какие-то вещи, дань-то брали и живыми людьми. То есть, собственно говоря, данничество это, ну, предполагало торговлю людьми в рабство. Вот с тех пор это и существовало. Это тоже как бы доступ к ресурсам, что власть блокировала и монополизировала полностью. А чем дальше, тем больше. И так становилось вот этот вот тип власти как бы не внешний по отношению к людям, к населению. То есть, вы еще скажите оккупационный режим. Именно так. Потому что эта власть не просто внешняя, она как бы и рожденная не в ходе выяснения отношений в самом этом обществе или среди этих людей, а она пришедшая извне. Это было и во времена варягов, это стало и во времена ордынские. Во времена ордынские такая власть внешняя по отношению к социуму, она утвердилась уже как норма, и она полностью монополизировала доступ к основным ресурсам. С тех пор, то есть с 15 века, никакого социокультурного развития на территории России не существует с тех пор. Очень мрачно, но я все-таки не могу с вами согласиться, по крайней мере, по вопросу о земле, потому что не вся земля была помещичья, потом, после реформы Александра II, она была не вся общинная, а в тот период, о котором мы все-таки должны говорить, реформы Столыпина, безусловно, дали возможность выхода из общины и подхода части крестьянства, по крайней мере, к нормальной частной собственности. Ну, я это прекрасно знаю, и я полностью согласен, что не вся земля была помещичья, и что была, еще были крестьяне государственные, да, и были вольные крестьяне, те, кому удалось бежать, допустим, в те еще времена в Сибирь или на Дон, и они там формировали свои структуры и какое-то время были вольные, независимые, пока и на них не положили руку, и пока и их тоже не превратили в подданных, в качестве подданных, пока и их тоже не превратили в холопах. Вот нам Владимир пишет, что пора перестать рабство в России называть крепостным правом. Рабство? Правильно, я согласен. Падшее по манию царя. Несколько, может быть, какие-то различия есть, если, так сказать, очень заглубляться во всякие юридические названия. Но можно рабством назвать, правильно, но можно и холопством назвать. Ну, хорошо, а его уже не было. Даже выкупные платежи были отменены в 906 году. Община разлагалась, крепкий крестьянин выкупал землю у помещика, и тут вот посчитали, что уже помещичьи земли должны были к 20-м годам перейти в руки крестьян сами собой. Вот напоминают нам, что в Польше крестьяне были свободными, не было крепостничества, а было на части, так сказать, всякие сложные отношения там феодалов с своими подчиненными, особенно в той части, которая была то ли украинская, то ли польская. Ну и в Финляндии не было тоже, конечно, крепостничества. Ну ведь Польша и не была Россией, она и была Польшей, так же, как и Финляндия оставалась и была Финляндией. И имела свою конституцию. Да. И так же, как вот Русь Литовская была, это была тоже Русь, там и по составу земель, и по составу населения, и по языку, и часто и по вере, это была тоже и православная вера, и тем не менее Русь Литовская, это не Русь Московская. И действительно, там было различие, там были свободные крестьяне, там была частная крестьянская собственность, она утвердилась в Польше, я имею в виду, очень давно, но ведь в Польше и совсем другой рисунок-то. Польша все-таки вне России, она добилась своей независимости, суверенитета, и вот этот институт частной собственности, в том числе и крестьянской собственности, он является отличительной чертой сущности Польши. Мы продолжим наш разговор в программе «Цена победы» с профессором Юрием Афанасьевым. Ведет передачу Михаил Соколов и короткий перерыв. Программа «Цена победы». Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Радио «Эхо Москвы» и телеканал RTVI ведет программу «Цена победы», «Цена революции» Михаил Соколов и Юрий Афанасьев, профессор в нашей студии. Продолжаем разговор о российском самодержавии. Юрий Николаевич, я вижу, нам посылают смски +7 985 970 45 45, и там многократно повторяется один и тот же вопрос. А как же роль личности? Вот Николай II, вот его семья, супруга, больной гемофилией наследник. А ведь это же сыграло роковую роль все в истории России. Ну, представьте себе, что Александр III не умер. Крепкий был, казалось, человек. Вот он не умер и правил бы еще 10, а то и 20 лет. И судьба России могла бы оказаться иной, или нет? Ну, в принципе, конечно. Конечно, все возможно. Если бы не убили Александра II, тоже, может быть, что-то было бы по-другому. И Александр III, наверное, он, ну, может быть, покрепче удалось бы ему зажать все в кулак, это не исключено. Тем более он принципиально опасался всякой войны, это было заметно в его политике. Но тем не менее, так трудно гадать, ведь все-таки, когда мы говорим, что в истории нет сослагательного наклонения, то мы имеем в виду вот от того момента и в будущее, а не от вот сегодняшнего момента туда в прошлое, что было бы, если бы. Проще и полезнее, и правильнее все-таки рассуждать, почему события складывались именно вот так, а не по-другому. А вот Борис нам задает вопрос. Как могла царская Россия в короткие сроки войти в пятерку самых развитых стран мира и при этом без зависимости от нефтяных ресурсов? Или почему Николай II назначал людей на главные посты не по принципу личной преданности или корпоративности, а по деловым качествам, например, ни Витте, ни Столыпин не были его любимчиками? Но дело в том, что действительно вот к XIX веку скопились благоприятные условия и для проведения вот тех реформ, которые проводились. Все-таки в ходе этих реформ стимулировалось и развитие промышленности. Опять в каких пределах, это другой вопрос. Да? Удалось стабилизировать финансы. Удалось, тогда не нефть, конечно, продавали, но продавали в огромных количествах хлеб, и хлеб производился главным образом на крупных, огромных помещичьих латифундиях, и это давало возможность проводить строительство, в частности, все-таки выстроили Транссиб за тоже довольно короткие сроки. Опять же, строили его преимущественно все-таки руками каторжан, вот, руками бывших заключенных и, собственно, заключенных, но, тем не менее, все-таки... Традиция. С тех пор традиция. Но, тем не менее, строили довольно быстро, и вот артель, как строительная единица, это очень эффективная оказалась форма, особенно когда эта артель впереди видела какие-то возможные вознаграждения за содеянное. Да, действительно, был рост, был промышленный рост, довольно заметный. Но, правда, если перечислять на подушевой доход и подушевое производство, то картина получает, это ведь повалов имеется в виду там в пятые места, а если говорить о подушевом производстве, то картинка будет совсем другая, гораздо хуже. Но что самое-то, опять же, важное, вот, в России рост был, увеличение объемов заметное в том числе было, вот в частности на то, о котором указывают, да, расширение было колоссальное, я имею в виду расширение территории, и приумножение разных земель к России, все это было, а вот развитие, если иметь в виду под развитием зарождение, становление и развитие институциональных форм и обеспечения, таких как частная собственность, личность как основная социальная единица, ограничение власти, ограничение тоже институтами, такими как Дума, суды, печать, это тоже иметь в виду. Вот этого-то не было или было только в зачаточных формах, в начальных формах. Юрий Николаевич, я бы, знаете, на что обратил внимание, что российский все-таки капитализм времен Николая II, он в значительной степени был государственный. Много казенных заводов, практически весь военно-промышленный комплекс, железные дороги. В общем, такие госмонополии, госкомпании. Была, правда, в отличие от сегодняшнего дня, еще водочная монополия. То есть вот эта вот основа для авторитаризма, большая госсобственность в экономике, тоже имелась. Правильно. И ведь, между прочим, именно вот это вот доминирование государственного начала, в том числе и в промышленности, и в торговле, да, оно превратилось в мощнейшее противоречие к началу 20 века, потому что и промышленники, и торговцы, они увидели, что их душат в буквальном смысле вот этого, эти государственные начала и попытка распространения государственного влияния не только в виде какого-то наблюдения, но и в виде командования, в виде хозяйствования. И мало того, что противоречие было между крестьянством и помещичьими хозяйствами, мало того, что сами помещики были не удовлетворены, какие им препоны ставятся со стороны государства, да еще промышленники и торговцы выступили тоже против, не выступили против, но, по крайней мере, были крайне недовольны. И вот этот вот клубок противоречий, он как бы нарастал, и объемы, количество производства, увеличение, подъем сопровождались нарастанием этих противоречий и этих разломов, которые в конце концов и привели и к войне, и к революции. Я напомню, что Юрий Афанасьев в эфире «Эхо Москвы» и программы RTVI «Цена победы, цена революции». Знаете, я на что бы еще обратил внимание, Юрий Николаевич? Все-таки Николай II, вот все нас к личности тут опять вижу, поворачивают. Не знаю, был ли он слабый правитель или нет, но вот пишут, что он был безупречен в личной жизни, обаятельный человек. Ну вот как-то он не вовремя принимал назревшие решения. Вот если говорить о личности императора, почему? Ведь вокруг него было много замечательных культурных людей, которые хотели добра России. Да и он хотел добра России, собственно, наверное, я подозреваю. Почему все запаздывало? Почему те решения, которые можно было принять на год, на 5 лет раньше, они не принимались, откладывались? Ну, мне кажется, вот это его действительно глубокое чувство, что он от Бога, и что он подотчетен только Богу и никому другому, оно играло вот эту вот тормозящую роль в его деятельности. Помните, когда был предложен Столыпиным закон, отменяющий ограничения для еврейского населения? Он же на нем написал, наложил резолюцию, что ему Господь не позволяет его подписать. Вообще у него много таких резолюций, где он говорил: да, я это сделаю, но тогда, когда будет на то воля Божья, и когда я это захочу. Мне кажется, вот это его ощущение и истинное убеждение в то, что он преисполнен этой мессианской роли, оно играло тормозящую функцию вот в принятии его решений. А вы видели когда-нибудь политиков, у которых не было веры в свое мессианское предназначение на высшем уровне? Я подозреваю, что их и нет. Но это очень быстро приходит. Это приходит быстро, но на некоторых это действует так: ага, раз вот это моя миссия, то я уж точно сделаю, пока я могу это сделать, а и по возможности и немедленно. Вот примерно. Ну, например, Борис Николаевич Ельцин, мне кажется, он принимал такого рода решения, которые действительно имеют, ну, такой вот судьбоносное значение для России, в том числе и в плане продвижения к пропасти России. Я имею в виду, в частности, ведь он принял решение о ваучерной приватизации. И он принял решение о залоговых аукционах, которые, собственно говоря, и заложили по-новому, перезаложили основания отрешенности от доступа к основным ресурсам России. Это он сделал, хотя ему даже Это я знаю, были предложения другого характера, и в частности по ваучерной, вот это, по ваучерам. Было предложение Малии, например, причем расписанное, каким образом можно было бы сделать ваучеры именные и с большей точностью, обоснованностью насыщения их реальной стоимости. Ну, в общем, в России всегда какие-то удачные решения, они слишком радикальными кажутся во многом и остаются нереализованными. Я, знаете, что вас хотел спросить еще? Мы говорили о росте экономическом вот в период правления Николая II. А социальное расслоение, оно увеличивалось в этот период, в начале 20 века? Вот, например, есть данные Струмилина о том, что заработки российских рабочих были одними из самых высоких в мире в этот период и отставали только от американских рабочих. Значит, возможно, социального расслоения такого сильного не было? Ну, здесь вот ссылка на то, что было среди рабочих, но среди крестьян точно было, и точно по нарастающей было, шло социальное расслоение. Расслаивалась община, и собственно говоря, это одна из причин, больших причин того, что крестьяне стали, в конце концов, основной движущей силой или основным субъектом в революции. Что касается рабочих, то мне кажется, здесь тоже, опять же, если взять суммарно, может быть, это и так, но ведь были и квалифицированные рабочие уже тогда, и была уже тогда то, что назвали рабочей аристократией. И они действительно зарабатывали очень много. И потом индустрия и рабочие были сконцентрированы в нескольких городах, ведь их всего было несколько на всю Россию. И там были действительно крупные предприятия, и на этих крупных предприятиях, по-настоящему индустриальных, рабочие зарабатывали много. Но вот что касается, допустим, ткацких производств, например, Морозовская мануфактура, там рабочие, я не знаю, у меня цифр нет, но я не думаю, что там были высокие заработки, вряд ли. Так, Дмитрий нам напоминает, что Александра Федоровна, императрица, писала в письме к Николаю II: «Будь Иваном Грозным, будь Петром I, сокруши их всех». И здесь, кстати, тоже спрашивали, почему же власть не смогла сокрушить вот всех этих, все эти деструктивные силы, прямо скажем. Ну как не могла? Ну, по крайней мере, социалисты, террористы, эсеры. Что ж она с ними не справилась? Во-первых, она пыталась и сокрушала, так? И в частности, вот уже несколько раз тут прозвучали это ограничение самодержавия в виде Думы. Но ведь первые две думы были разогнаны, и они были разогнаны не кем-нибудь, а Столыпиным, причем с обоснованием, что нельзя этих... Да, в общем, Столыпин как раз пытался вести переговоры с думским большинством, и всякий раз ему это большинство очень не нравилось. Оно ему казалось слишком левым, и, главное, оно покушалось на земельную собственность постоянно, то есть на то, на что вы намекаете, на главные ресурсы. Именно так. И они были разогнаны... Так, в общем, в самом виде говоря, потому что они были слишком левыми. Там было очень много представителей крестьян, там было очень много представителей вот этой самой буржуазии. Да? Кадетская партия в Первой Думе имела практически большинство. И там не было преимущества помещиков совершенно, и он, естественно, разогнал, причем он не просто разогнал, а он коренным образом изменил вообще все законодательство избирательное. Незаконным способом. Абсолютно, да. И он добился того, чтобы Дума, уже Третья Дума, стала совершенно другой. То есть это было как раз вот в том же направлении разгрома тех сил, которые могли, ну... То есть, смягчить, вы хотите сказать, Александр кризис? Фёдоров, про тех, которые говорят, Александру Фёдорову надо их побольше, надо быть на них Иваном Грозным. Ну, хорошо, а в 5-м году вот это вот кровавое воскресенье, а действия полиции, и в частности Папа Гапона, и не только, действия позднее Азефа, да, это что? Это тоже желание своеобразным образом уничтожить вот эти вот силы. Крамолу. Крамолу, которую, о которой Александр Фёдоров... Оленский расстрел. Господи, только попробуй поперечисляй. Сейчас всё-таки... мы вспомним Столыпинский галстук. Обязательно, потому что это действительно, это было судебные преследования с целью эту крамолу уничтожить. Но повесили 1000 человек, а террористы убили в несколько раз больше. Только 33 губернатора были убиты. Ну, до сталинского совершенства, конечно, не дошли в то время. И режим, хоть он и был деспотическим, но все-таки и деспотизм, он как бы по своим стадиям, по своей жестокости и коварству различается. И, конечно, сталинский деспотизм со царским сравнивать сложно. Знаете, есть такая теория, что вот большевики, они воспользовались народной реакцией как раз на 905-07 год. То есть они посчитали, что нужно быть максимально жестокими. Раз власть смогла такими жесткими способами, как военно-полевые суды, подавить революцию, то революция должна победить с помощью террора. Ну, дело в том, что большевики и утверждались с помощью террора, и большевики утверждались с помощью деспотизма и с помощью невиданной жестокости. И в этом смысле большевики, вот, как сказать, ленинской эпохи, они поспорят еще и со сталинскими временами. Юрий Николаевич, но ведь были и монархические, я бы сказал, большевики. В конце концов, карательные экспедиции по Прибалтике и по Транссибирской дороге просто сопровождались массовыми расстрелами и тех, кто брал в руки оружие, и тех, кто не брал. Там фамилия Рины Камф, там и другие, это, в общем, долго их там помнили. Видите ли, я бы тут тоже не стал бы рассуждать и определять, кто был лучше. Потому что и белый террор, это был реальностью. И в «Окаянных днях», между прочим, Пунин пишет и об этом, и собственно говоря, известно, до чего дошли, вот, дошло белое движение по части жестокости, по части террора и по части свирепости. Но, однако, вот, это не было государственной политикой, это не было государственной, объявлено, по крайней мере. Но мне кажется, вот здесь, в этом, проявилась еще, может быть, более глубокая, тоже русская особенность, это господство инверсионной логики. То есть логики, в ходе которой две противоборствующие программы, противоположные, сходятся на предмет выяснения отношения и выясняют их до того, когда одна программа уничтожит другую. До этого борьба не прекращается. И как только одна вот полностью повергает другую противоположную сторону, она сама раскалывается пополам и снова возобладает вот эта инверсионная логика. В отличие от медиационной логики, то есть когда в ходе столкновения, выяснения отношений появляется принципиально новое качество. В России, к сожалению, вот эта вот инверсионная или манихейская логика была господствующей. Ну, откуда же ей было взяться, в том числе и при Николае II, если одной рукой, получается, Столыпин проводил экономическую модернизацию, по крайней мере, решая своими способами аграрный вопрос, а другой фактически ограничивал развитие политических институтов. Но как... Где была бы площадка для диалога? Хотя Дума, конечно, лучше была, чем последователи, но тем не менее. Но дело в том, что вот эта инверсионная логика, она характерна не только как бы двух разных субъектов или двух разных начал. Эта манихейская логика живет и в сознании, в каждом отдельном сознании. В этом дело-то все. И в этом сложность большая, потому что, когда вот говорят, что хаос там в том-то или в том-то, в той отрасли, а на самом деле хаос и в головах, и люди, привыкшие, как бы, нет, вернее так, являющиеся носителями этой психологии, вот, они испытывают огромное затруднение, когда они оказываются в состоянии неопределенности, в состоянии хаоса. Им непременно нужно такого рода людям приобщиться, природниться к какому-то, неважно к какому, но к какому-то из заметных полюсов. Только тогда они обретают некое успокоение. И, к сожалению, эта особенность психологии, массовой психологии, она проявляется вот в том числе и в действиях Столыпина, и в действиях, допустим, красных и белых, когда они сталкиваются в противоборстве. В общем, послушаешь вас, и как-то все очень мрачно. Вот это вот колесо истории, оно все идет по кругу, и выхода нет. Его нет по той причине, что главная проблема, а именно освобождение на основе конкуренции доступа к ресурсам, не решается, а наоборот, она консервируется все больше и больше. Спасибо, Юрий Николаевич Афанасьев, в эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Программа «Цена победы», «Цена революции». Вел ее Михаил Соколов. Всего вам доброго.